Кира Краш, изображая пару. Что может пойти не так, когда парень просит тебя притвориться его невестой? Я выяснила. Не так пойдет решительно все. Ведь меня о таком одолжении попросил не просто парень, а король факультета некромантии. Он красив, обаятелен, знатен и думает, что делает выгодное предложение скучной сиротке. А я думаю, что у него будут большие проблемы с родственниками, если он приведет в свой родовой склеп, то есть замок, меня, дочь из рода живой магии.